146. Гуру. Прийти в телячий восторг от даже чудесного явления или события так же вредно и несоизмеримо, как и в отчаянии от плохого. Если радость есть особая мудрость, то и радоваться надо умеючи, не нарушая равновесия и не опустошая себя бурным выбрасыванием своих ценнейших энергий в окружающее пространство. Словно молнии вспыхивают по периферии ауры зигзаги огня и бесполезно утекают в пространство, оставляя ауру исчерпанной и пустой. Излучения ауры паникают, и идет неудачный любитель восторгов, как нищий, ограбленный ворами. Скажите, кому и чему нужна такая несоизмеримость? Зачем обкрадывать самого себя? Проще и лучше, и здоровее все принимать спокойно, и хорошее, и плохое. Нарушая свои равновесия в одну сторону при хороших вестях, вынуждаем себя этим самым нарушать его и в другую при плохих. Надо хранить равновесие. Без него невозможным становится накопление психической энергии. Явление неуравновесия, подобно открытому клапану парового котла. Откройте этот клапан, и котел не удержит энергии пара и работы не даст. Действие без энергии невозможно. Ее и учитесь беречь.